Трэмс. Венди Торренс в нерешительности стояла у кроватки Денни, который крепко спал. С полчаса назад шум в отеле прекратился, весь и сразу. Шум лифта, звуки вечеринки, хлопанье дверей в комнатах. Но тишина вместо успокоения еще больше действовала ей на нервы. Она походила на затишье перед новым натиском бури. Дэнни сразу задремал, легкий тревожный сон вскоре сменился более крепким и спокойным. Глядя на него, Венди с трудом различала, как вздымается и опускается его узенькая грудь. Венди уже давно не удавалось поспать без мучительных сновидений или резких пробуждений от шума пирушек, который стал слышен ей только несколько дней назад, когда Оверлук взялся за них всерьез. Что это, реальное психическое заболевание или групповой гипноз? Она не разбирается в таких вещах, да это и не важно, и то, и другое опасно. Она глядела на Дэнни и думала о том... Слава богу, он спокоен. Что если его не потревожить, то он проспит всю ночь. Каким бы ценным даром Дэнни не обладал, он еще маленький и нуждается в отдыхе. Причиной ее беспокойства стал Джек. Она поморщилась от боли, отняла ладонь от губ и увидела, что один из ногтей сорван. А ногти служили для нее предметом особой заботы. Они были не особенно длинные, но красивой формы. «Чего ради ты раздумываешь о своих ногтях, дуреха?» Она усмехнулась, но усмешка была невеселой. Во-первых, Джек перестал завывать и барабанить в дверь. Потом снова начался бал. Окончается ли он вообще? Или он только переходит в другую плоскость времени, когда они не могут слышать его шум? Начался бал, звучавший контрапунктом шуму лифта. В наступившей тишине ей послышались из шахты кухонного лифта тихие заговорщические голоса. Сперва она приняла их за шум ветра, способного подражать оттенкам человеческого голоса, от предсмертного шепота, слышимого в дверях и оконных рамах, до громкого завывания под стрехой крыши. И даже голос женщины, убегающей от убийцы в дешевой мелодраме. Но, замерев у кровати Денни, она все больше убеждалась в реальности голосов, доносившихся из шахтного колодца. Джек и кто-то другой обсуждали план его освобождения из кладовки. Обсуждали план убийства ее и сына. В этом не было ничего нового для отеля. Убийства совершались здесь и ранее. Она взглянула на сорванный ноготь. Из-под него сочились капельки крови. Джек выбрался из кладовки. Не болтай глупостей. Нет, он вышел. Возможно, взял нож в кухне. Или даже мясницкий топор. И сейчас поднимается по лестнице, ступая на край ступенек, чтобы они не скрипнули. Ты с ума сошла? Ей показалось, что слова сорвались с ее дрожащих губ, но тишина не была нарушена. Она почувствовала на себе чей-то взгляд. Венди резко повернулась к темному окну. Отвратительное белое лицо глядело на нее черными провалами глаз. Страшное лицо безумца, до сих пор скрывавшегося в этих стенах. Это был морозный рисунок на стекле. Она тяжело перевела дыхание и услышала на этот раз совершенно отчетливо ехидные смешки за спиной. Ты вздрагиваешь от каждой тени. К завтрашнему утру ты совсем созреешь для психушки. Был только один способ избавиться от страха, и она знала, какой. Она должна спуститься вниз и удостовериться, что Джек до сих пор находится в кладовке. Очень просто. Спустись вниз и погляди. Затем вернись. О, не забудь по дороге прихватить поднос с административной конторки. Омлет, конечно, остыл, но суп можно разогреть на электроплитке. Да. Только ты рискуешь быть убитой, если он прячется там с ножом в руке. Она подошла к трюму, чтобы сбросить с себя мантию страха. На полке трюму лежали монетки, стопка счетов на бензин для курортного грузовичка и брелок Джека с ключами от квартиры. Она подняла его, повертела в руках и положила назад. Идея закрыть за собой дверь в спальню промелькнула у нее в голове, но не понравилось ей. Мало ли что может случиться, пожар, что-либо другое. Как только Дэнни выберется из спальни, а спит он крепко. Венди подошла к двери, потопталась немного в нерешительности, вытащила из кармана нож и крепко сжала рукоятку в руке. Закрыла дверь. Короткий тупичок, ведущий к главному коридору, был пуст. Настенные бра, выстроившиеся вдоль коридора через правильные интервалы, ярко освещали синее поле ковра с черным переплетом орнамента. Видишь, здесь нет никаких призраков. Ну и что? Они хотят выманить тебя. Они хотят, чтобы ты совершил какую-нибудь глупость. Что ты и собираешься сделать? Она снова заколебалась, не зная, что делать. Остаться с Дэнни в безопасности квартиры или все-таки удостовериться в том, что Джек все еще в заключении? Конечно. Где же он еще? Но голоса на кухне. Не было никаких голосов. Все это твое воображение. Это был ветер. Нет, это не ветер. Она вздрогнула от звука собственного голоса. Уверенность, прозвучавшая в голосе, вынудила ее двинуться вперед. Свет, отразившийся от лезвия ножа, играл лучиками на шелковых обоях. Ноги в тапочках шуршали по ворсу ковра. Нервы были натянуты, как струны. Она прошла по тупичку до пересечения с главным коридором и осторожно выглянула из-за угла, ожидая увидеть не весь что. Там было пусто. Немного поколебавшись, она завернула за угол и пошла по коридору, с каждым шагом убеждаясь, что совершает ошибку, оставляя сына одного и без защиты. Шум шагов по ковру звучал в ее ушах все громче и громче. Дважды она оглянулась, чтобы убедиться, что никто не крадется следом. Венди подошла к лестничному пролету и положила руку на балясину перил. В холл вели 19 широких ступеней. Она поднималась и опускалась по ним достаточно часто, чтобы знать их число. 19 покрытых ковром ступеней, и ни одного Джека на них, хотя он ей чудился за каждой вещью в холле. Нет, конечно же. Джек все еще в кладовке, за толстой дубовой дверью, надежно закрытой на задвижку. Однако холл был темным и полным закоулков, где мог прятаться Джек. Пульс тяжело бился у нее где-то под горлом. В Впереди, слева от нее, зиял вход в кабину лифта. Он словно насмешливо приглашал ее войти и прокатиться с риском для жизни. Нет, спасибочки. Кабина внутри была разукрашена белым и розовым серпантином из крепа. Пол был устлан конфетти из двух трубчатых хлопушек, валявшихся тут же рядом. В дальнем углу лежала пустая бутылка из-под шампанского. Наверху, на лестничной площадке третьего этажа, ей почудилось какое-то движение. Она резко обернулась, но ничего не увидела. Однако успела заметить краешком глаза, как кто-то отпрянул в густую тень лестничной площадки. Она опять глянула в холл. Деревянная рукоятка ножа стала влажной от пота. Венди переложила его в левую руку и вытерла ладонь о махровый халат, потом опять взяла нож в правую руку. Вопреки желанию, ее мозг дал команду ногам двигаться, и она стала спускаться по лестнице. Левая нога вперед, приставить правую, левая, правая, левая, правая. Свободной рукой слегка придерживаться за перила. Где же бал? Не бойтесь меня, вы, кучка негодяев. Не бойтесь одной испуганной женщины с ножом. Пусть звучит музыка, пусть будет кругом весело. 10 ступеней вниз. Свет со второго этажа просачивался вниз в холл тусклым желтым отблеском, и она вспомнила, что люстра в холле включается либо рядом со входной дверью в столовую, либо с распределительного щита в конторе. Однако свет, белый мутный свет, проникал в холл еще откуда-то. Да, конечно, флюоресцентный свет из кухни. Она остановилась на 13-й ступени, пытаясь вспомнить, был ли погашен свет в кухне, когда они с Дэнни выходили оттуда, но не могла вспомнить. Кресла с высокими спинками, стоявшие в холле, тонули в тени. Толстый слой снега покрывал стекла на парадной двери. Блестящие гвозди на подушечках дивана светились, как кошачьи глаза. Преодолевая сопротивление непослушных ног, она продолжала спускаться. 17 ступеней. 18-я ступень. 19-я. Нижний этаж, мадам, прибыли. Теперь шагайте осторожнее. Дверь в бальный зал была нараспашку, зияя кромешной тьмой. Изнутри доносилось мерное тикание, словно тикала адская бомба с часовым механизмом. Венди застыла на месте, но потом вспомнила о каминных часах, часах под стеклянным колпаком. Должно быть, Джек или Дэнни завели их, а может быть, они завелись сами, как все остальное в отеле. Она повернулась к административной конторке, намереваясь пройти через ее ворота в офис, оттуда на кухню, но в этот момент часы принялись отбивать время тонким перезвоном колокольчиков. Венди вновь замерла, но тут же успокоилась. Ничего страшного, часы отбивают 8. Сейчас 8 часов. 5, 6, 7. Она стала считать удары, лучше не шевелиться, пока бьют часы. 8, 9, 9. Вдруг ее осенило, только догадка была запоздалая. Она повернулась к лестнице, готовая при малейшей опасности кинуться к ней, но поняла, что опоздала. 12. В бальной комнате вспыхнул свет, загремела музыка. Венди громко вскрикнула, но ее крик потонул в медном громе оркестра. «Снимите маски!» русский!» Эхом раскатились возгласы по залу. «Снимите маски!» Затем они медленно заглохли, словно унеслись вдаль по коридору времени, оставив ее наедине с собой. «Нет, не наедине!» Венди повернулась. Он приближался к ней. Это был Джек. И в то же время не Джек. Его глаза горели пустым, холодным светом убийцы. Хорошо знакомые губы искривились в безрадостной усмешке, которую она никогда не видела у него. В руке у Джека была роковая клюшка. «Ты думала, что заперла меня?» «Как бы не так!» Клюшка просвистела в воздухе, Венди отпрянула, споткнулась о край ковра и повалилась на пол. «Джек! Дрянь!» — прошипел он. «Я теперь знаю, какая ты!» Клюшка опустилась на нее, обрушив страшный удар на мягкий живот. Она вскрикнула от захлестнувшей ее боли. Помутневшим взором увидела, как клюшка вздымается снова. До нее дошло с ошеломляющей ясностью. Он намерен избить ее до смерти. «Вот тебе, вот тебе, клянусь Христом!» — приговаривал он, ухмыляясь. «Теперь ты примешь свое лекарство!» Клюшка понеслась вниз. Венди перекатилась на левый бок, путаясь в полах халата. От удара об пол клюшка вырвалась из рук Джека. Он вынужден был наклониться, чтобы поднять ее. Венди вскочила и бросилась к лестнице, захлебываясь в плаче. Ее живот был сплошной ноющей раной. «Сука!» — прошипел Джек и кинулся вслед за ней. «Вонючая сука! Ты у меня получишь то, что тебе полагается! Вот увидишь, получишь!» Она снова услышала свист клюшки. И адская боль взорвалась в боку, там, куда угодила головка клюшки, сломав два ребра. Она покатилась по ступеням, теряя сознание от боли. Клюшка просвистела у лица, ударившись о ковер в каком-то дюйме от головы. В этот момент она увидела свой нож, который выпустила из рук при падении. Он лежал, поблескивая на четвертой ступеньке. «Сука!» — повторил Джек и опустил на нее клюшку. Венди увернулась, и удар пришелся по ноге, чуть пониже коленной чашечки. По икре потекла кровь. Боль охватила ногу, поднимаясь до бедра. Клюшка вновь поднялась и с тупым звуком вонзилась ей в плечо. Венди так резко перекатилась через ступеньки, что Джек, не успевший отскочить, был сбит с ног. Он покатился вниз по лестнице и распластался на полу, выронив клюшку из рук. Потом сел, уставившись на нее ошалевшими глазами. «За это я убью тебя!» Джек встал на четвереньки и потянулся за клюшкой, и в этот миг Венди страшным усилием воли заставила себя подняться. Лицо ее было пепельно-серым, но решительным. Она подскочила к мужу как раз в тот момент, когда его рука крепко сжала рукоятку роуковой клюшки. «Спаси меня, Господи!» — вскричала она в сумрак фойе и вонзила нож по самую рукоятку в спину Джека, чуть пониже лопатки. Он дернулся и пронзительно закричал. Ей никогда в жизни не приходилось слышать такого ужасного вопля. Казалось, закричали все окна, двери и даже стены самого отеля. Крик длился целую вечность. Затем Джек обрушился лицом вниз, повалив на пол и ее. Венди некоторое время пролежала неподвижно, она вся была сплошной, пронизывающей болью. Каждый вдох доставался ей ценой неимоверной боли в боку, шея покрылась кровью из раны в ухе. Слышались звуки ее тяжелого дыхания, шум ветра и тиканье часов в бальной комнате. Наконец она заставила себя подняться и, хромая, поковыляла к лестнице. Здесь, ухватившись за перила, переждала, когда схлынет волна слабости. Почувствовав облегчение, стала подниматься, подтягиваясь руками за перила и стараясь опираться на здоровую ногу. Она взглянула вверх, опасаясь увидеть там Денни, но лестничная площадка была пуста. Слава Богу! Он не видел весь этот ужас. Через 6 ступенек она вновь остановилась, опустила голову на перила. Ее русые волосы рассыпались поверх перил. Дыхание болью царапало горло. Правый бок горел огнем. «Давай, Венди, давай, старушка, доберись до квартиры, чтобы запереть за собой дверь, а потом уж займешься своими ранами. Осталось 13 ступеней, не так уж много, а там наверху можешь хоть ползти, я тебе разрешаю». Венди набрала в легкие воздуха столько, сколько позволили ей сломанные ребра, и подтянула тело на следующую ступеньку, потом на следующую. Она стояла на 9-й ступени, когда позади послышался хриплый голос Джека. «Сука, ты убила меня!» Ужас! Чернее черной ночи захлестнул ее. Она оглянулась и увидела, что Джек медленно поднимается. Из его спины торчала рукоятка ножа. Роуковая клюшка безвольно болталась в руке. Ее наконечник был весь в крови. Даже к рукоятке прилип кусок ее махрового халата. «Ты еще испробуешь мое лекарство!» — прошипел Джек и, шатаясь как пьяный, двинулся к лестнице. Заголосив от страха, Венди снова стала подтягиваться вверх по лестнице. 10 ступенек. Лестничная площадка второго этажа казалась далекой, словно недоступная горная вершина. Она задыхалась от боли, бок протестовал против малейшего движения. Волосы, упавшие на лицо, раскачивались перед глазами, застилая дорогу. Пот щипал глаза. Звон часов из бальной комнаты громко звучал в ушах, не заглушая, однако, хриплого дыхания Джека, который поднимался по лестнице вслед за ней.